Глава 33. Доктор Дональд Ричардс покинул студию сразу после передачи и слишком поздно понял, что Рина уже приготовила ему обед. Он отыскал телефон-автомат и набрал свой домашний номер. «Забыл предупредить, что у меня дела в городе», — извиняясь, сказал он Рине. «Доктор, почему вы всегда так поступаете, когда я готовлю для вас горячее?» «Этот же вопрос мне постоянно задавала жена. Вы не могли бы переставить еду на заднюю конфорку или что-то в этом роде? Я буду дома примерно через час». Он улыбнулся сам себе, потом, сообразив, почему глаза у него как песком засыпаны, снял очки, которыми пользовался только для чтения, и сунул их в карман. Когда через полтора часа он добрался до дома и прошел прямо в кабинет, Рина уже поджидала его с обедом. «Я оставлю поднос у вас на столе, доктор», — сказала она. Его пациенткой в 2 часа дня была 30-летняя деловая женщина, страдающая анорексией в тяжелой форме. Это был ее 4-й визит. Ричардс слушал, делая краткие пометки в блокноте. Пациентка наконец-то начала говорить с ним откровенно, рассказала, что в отрочестве страдала избыточным весом, и это было очень мучительно, тем более, что ей никак не удавалось выдержать диету. «Я любила поесть, но потом смотрела в зеркало и видела, что я с собой делаю. Я стала ненавидеть свое тело, а потом возненавидела еду за то, что она со мной сотворила. И вы до сих пор ненавидите еду?» «Терпеть ее не могу. Но иногда думаю, как чудесно было бы пообедать, просто насладиться процессом. Я сейчас встречаюсь с одним человеком, у нас все серьезно, он очень дорог мне, но я понимаю, что рискую его потерять, если не сумею измениться. Он уже сказал мне, что устал смотреть, как я гоняю вилкой еду по тарелке». «Мотивация», — подумал Дон. «Это всегда первый и главный шаг к любым переменам». Перед его мысленным взором мелькнуло лицо Сьюзан Чандлер. Без 10:30 он проводил пациентку и позвонил Сьюзан, рассудив, что она тоже устраивает 10-минутные перерывы между визитами пациентов. Ее секретарша сказала, что Сьюзан говорит по телефону. «Я подожду», — сказал он. «Боюсь, что на второй линии ее ждет еще один звонок. Ничего, я рискну». Без 3:04 он готов был отказаться от своей затеи. Пациент, назначенный на 3, уже дожидался в приемной, но тут в трубке раздался немного запыхавшийся голос Сьюзен. «Доктор Ричардс?» — спросила она. «Понимаю, вы на работе, но это не повод не называть меня Доном». «Извините», — засмеялась Сьюзен, — «я рада, что вы позвонили. Я тут совсем захлопоталась, не успела вас поблагодарить. Вы были замечательным гостем в моей передаче. А я хочу поблагодарить вас за то, что сделали меня знаменитостью. Мой издатель просто в восторге. 2 дня подряд о моей книге говорят по радио». Он бросил взгляд на часы. «Меня ждет пациент, и вас, наверное, тоже, так что давайте перейдем к делу. Вы не могли бы пообедать со мной сегодня вечером?» «Только не сегодня. Я работаю допоздна. Завтра вечером». «Да, это было бы очень мило. Скажем, 7:00. Я позвоню вам на работу, когда соображу, где бы нам лучше встретиться». «Настоящее свидание», — подумал он. «Теперь уже поздно отступать». Ричард записал время встречи, 7:00, торопливо попрощался и положил трубку. Он знал, что его ждет пациент, но все-таки позволил себе помедлить еще минуту, размышляя о том, насколько может быть откровенен со Сьюзен Чандлер завтра вечером.